Синтия молитвенно соединила ладони. «Как вовремя это случилось, ребята! Как вовремя! Я уж думала, мы все перережем и съедим друг дружку, не добравшись до Питкерна. Расскажи мне побольше об этом острове, Глин!» «На самом деле, его ни разу по-настоящему не обследовали, и это в нем, пожалуй, самое интересное, судя по теории Нейл. Когда мы сможем там высадиться?» «Завтра, вскоре после полудня», — ответил Глин. «Если найдем место для высадки, и если капитан даст нам разрешение сойти на берег, конечно. Ты хочешь сказать, что мы сможем отснять нашу высадку на неисследованный остров для фрагмента «Случится может всякое» нашей завтрашней передачи в 17:50? «Если скажешь «да», станешь моим супергероем, Глин!» «Если капитан согласится, это, пожалуй, возможно?» Англичанин пожал плечами. «Да?» «Глин, Глин, Глин!» Синтия едва не подпрыгивала на месте от радости. «А что там ты такое говорил насчет капитана британского флота?» «Этот остров был открыт в 1791 году капитаном Амброузом Спенсером Хендерсом?» Нелл позабавила то, как быстро взыграло тщеславие Глина. Стоило только Синтии, так сказать, направить на него софит. Глин посмотрел на Нелл. «Правда, это Нелл первая?» «Это просто супер, Глин! Сделай мне одолжение, оповести команду, хорошо?» — попросила Синтия. «На закате, сразу после ужина, и постарайся, чтобы твоя речь была классной. Ну, пожалуйста, пожалуйста, сделай это для меня!» Глин бросил извиняющийся взгляд на Нелл, так и внула в знак того, что уступает ему эту честь и нисколечко не переживает. «Ну, хорошо. Знаете Дону, эту загорелую длинноногую брюнетку с татуировкой?» Синтия показала на то место, где у Доны была татуировка. «Знаете, она только что сказала мне, что британские ученые — самые сексуальные мужики на свете!» Синтия наклонилась ближе к Глину и прошептала ему на ухо. «Думаю, она говорила о вас!» Глин изумленно вытаращил глаза, а Синтия обратилась к капитану. «Капитан Сол, мы сможем высадиться?» Она стала подпрыгивать на месте, совсем как маленькая девочка, уговаривающая своего отца. «Ну скажите, сможем? Правда, правда?» «Да, мы сможем высадиться, Синтия, после того, как проверим сигнал радиомаяка». «Спасибо вам, капитан Сол! Кстати, вы знаете, что наша красотка-хирург Дженнингс просто без ума от вас?» Уарбуртон покачал головой. Синтия повернулась к Нелл. «Нам бы найти кого-нибудь для Нелл. Что скажешь, Нелл? Мужчины какого типа тебе нравятся?» Нелл заметила, что Глин смотрит через окно на Дону, занимающуюся йогой на верхней палубе. Крепкая, спортивная, загорелая, с курчавыми черными волосами, Дона была одета в топ горчичного цвета и черные бикини. Чуть выше резинки бикини выглядывал краешек татуировки, изображавший лилово-желтое солнце. «Я не знаю, что такое тип, Синтия, и не хочу, чтобы меня рассматривали как тип». «Собираешься всегда оставаться одна, Нелл?» — хмыкнула Синтия. «Чтобы найти того, кого ищешь, надо себе его представлять, милая». Нелл посмотрела Синтии прямо в глаза. «Когда я его увижу, сразу узнаю», — сказала она. — «Ну, тогда, может быть, завтра ты найдешь какой-нибудь новый цветочек и дашь ему название, а? Дай нам хоть какой-нибудь сюжет, Нелл, пожалуйста!» Синтия развернулась, поспешила к люку и сбежала вниз по трапу. Нелл вернулась взглядом к навигационному дисплею. Крошечная точка, обозначавшая остров, постепенно опускалась вниз от края экрана. Это зрелище так зачаровало Нелл, что она затаила дыхание. Капитан Сол по-отцовски любовно посмотрел на Нелл и положил руку ей на плечо. Я бы сказал, что это судьба, Нелл, если бы верил в такие штуки. Нелл взглянула на него сияющими от счастья глазами и сжала его большую загорелую руку. — На УКВ ответа по-прежнему нет, капитан, — сообщил Уарбуртон. Нелл провела по экрану пальцем от точки местонахождения корабля к маленькому белому кружочку, под которым было написано «О. Хендерс». 19.05. В тесной из-за огромного количества аппаратуры каюте, служившей мозговым центром морской жизни и размещенной в правом понтоне трезубца, сидела Синтия и следила за мониторами, передававшими изображение с трех камер. Капитан Сол и Глин после ужина сообщили команде последние новости. Персик Маклауд сидел рядом с Синтией и занимался редактированием съемки и связью с операторами. То аудиовизуальное оборудование, с которым Персик родился на свет, пряталось под его густыми волосами и бородой. Его глазами и ушами были микрофоны, наушники и ухо-очки. Устройство для создания эффекта виртуальной реальности. Синтия работала с Персиком на живых шоу MTV, Форти Лаудердейл и на острове Санторин. Единственным утешением в теперешней работе для Синтии было то, что в качестве телеинженера с ней отправился именно Маклауд. Без него этот проект был бы просто немыслим. Персик с этим соглашался. Он всегда во всем соглашался с Синтией. Он готов был жить где угодно, лишь бы существовала беспроводная связь. Ему в самом деле было все равно, где находиться. На корабле, бороздящем 50-футовые волны, или в своей квартирке в Сохо. Когда Персик был окружен цифровой средой обитания, он был счастлив. Синтия взволнованно вела переговоры с продюсерами морской жизни в Нью-Йорке. Персик двигал рычажки эквалайзера, управлял уровнем звука и переключал изображение с одного монитора на другой, следя за указаниями Синтии, тыкавшей в разные мониторы карандашом. «Нам как воздух нужно происшествие, Джек, и мы его имеем прямо сейчас, и через 10 минут можем начать передавать вам». «Завтра под рубрикой «Случится может все». Мы высаживаемся на неисследованном острове. Фред, ну перестань, это же прекрасная приманка. И вдобавок речь идет о спасательной операции. Мы получили сигнал бедствия». Синтия знаком попросила у Персика подтверждение своим словам. Маклауд дважды показал поднятые руки с растопыренными пальцами. «Персик сможет отправить вам запись через 15 минут. Дайте нам спутниковую связь, Фред!» «Да? Джек, ты же несколько раз говорил мне». «Нет, тут у нас никакого секса. Первые 4 недели все в команде перетрахались друг с другом. А теперь мне приходится иметь дело с учеными, Джек. Поэтому избавь меня от таких вопросов. Откуда мне знать, каким образом члены команды протащили на борт экстази?» «Как бы то ни было, это уже случилось, и нам еще сильно повезло, что нас с этим не засекли. Ясно?» «Ты что, шутишь?» «Нет, ты точно надо мной смеешься. Вот пусть тогда Барри попробует сделать шоу с учеными так, чтобы еще и секс был. Пусть, мать его, так он попробует сделать это сам, долбанный осел. Да еще при том, что они друг с другом грызутся. Клянусь, если бы на корабле еще осталось хоть несколько таблеток экстази, я бы им эту отраву завтра же в зеленый чай подмешала, Джек. Я предлагаю, чтобы мы вернулись к первоначальному уклону, к научному». «Верно, Фред, приключения, вот именно. Спасибо тебе. А что происходит во время приключений, как не романы, Джек? Клянусь, если такой поворот не спасет это шоу, то можешь всенародно объявить о моей казни. Надеюсь, тебе не придется думать слишком долго, Фред». «Отлично, мальчики, я очень рада, что нашла путь к вашему сердцу. И не волнуйтесь, завтра мы внесем свой вклад в историю телевидения». «Есть контакт. Синтия схватила Персика за руку и крепко сжала. «Отличная новость, босс!» Он усмехнулся, кивнул и в очередной раз отрегулировал уровень звука, когда капитан Сол обратился к команде. 19.05. Поворачивая камеру от правого борта вдоль верхней палубы, Зеро снимал красивейший закат, оранжевые, сиреневые и багровые облака. На верхней палубе к ужину были расставлены столики с горящими свечами. Трезубец шел строго на юг. Над столиками веял теплый ветерок. Ученые, члены команды заканчивали ужин, на который им были поданы морской окунь, рисовый плов и зеленая фасоль. Трое операторов кружились с камерами вокруг столиков. Вся команда с нетерпением ждала новостей. Капитан Сол наконец поднял бокал. За его спиной багровел тихоокеанский закат. Сол обратился к членам команды. «Не сомневаюсь, что вы все успели заметить, что в данный момент мы направляемся на юг», — сказал капитан и театральным жестом указал на нос корабля. Синтия велела Персику переключиться на камеру, установленную на мостике, чтобы показать трезубец, идущий к линии южного горизонта, затем на другую камеру, демонстрирующую нос корабля, рассекающий море, после чего снова был показан капитан. «Несколько часов назад мы получили сигнал с радиомаяка парусника, терпящего бедствие». Члены команды стали взволнованно переговариваться. «Нам известно, что владелец этого судна был спасен береговой охраной США вблизи от Кауи во время шторма 5 лет назад. Следовательно, либо этот парусник уже 5 лет дрейфует сам по себе, либо его выбросило на остров, лежащий к югу от нас, либо теперь на его борту находится кто-то другой». Мы безуспешно пытались связаться с судном на всех стандартных частотах. В связи с тем, что поисково-спасательные самолеты не могут взять на борт достаточное количество горючего, чтобы добраться до места бедствия от ближайшей авиабазы, разобраться с этим сигналом попросили нас. Ответом капитану был дружный гомон. Глин откашлялся. Софиты освещали его. На него были направлены объективы камер, и биолог заметно нервничал. «Хорошая новость», — объявил он, — «состоит в том, что сигнал поступил с одного из последних неисследованных островов в мире». Команда пережила 21 день штормов и полного уныния, поэтому сигнал бедствия в любом случае внес бы в жизнь команды приятное разнообразие. А уж весть о возможности высадки на неисследованный остров была встречена громкими аплодисментами. «Ширина острова всего около 2 миль», — воодушевленно продолжал Глин. Время от времени он заглядывал в блокнот, подготовленный для него Нелл. «Поскольку остров находится ниже 40-й параллели, опаснейшей зоны, называемой моряками «ревущими 40-ми», в этом районе более 2 столетий не проходят маршруты кораблей. Сейчас мы направляемся к месту, которое смело можно назвать самым отдаленным в географическом отношении клочком суши на Земле. Остров окружен пространством океана площадью с территорией Соединенных Штатов. Но об этом регионе Земли известно примерно столько же, сколько мы могли бы узнать о США, если бы увидели только то, что видно из окна автомобиля, когда проезжаешь шоссе из одного штата в другой. Одно океана в этих краях картировано не лучше поверхности Марса. Глин заработал одобрительный гомон слушателей и бодро продолжал. Сообщений от очевидцев, видевших этот остров, крайне мало, а единственное известие о высадке на нем датировано 1791 годом. Его оставил капитан Амброуз Спенсер Хендерс, капитан британского военного корабля «Ретрибьюшн». Глин развернул листок с ксерокопией, записи в судовом журнале капитана Хендерса. Записи, поразившей воображение старшекурсницы Нелл 9 лет назад. Не слишком сильно спотыкаясь на архаизмах и морских сокращениях, Глин прочел следующее. Ветер вест зюит вест. С 5 часов по полуночи мы шли строго на запад, и в 7 часов по полуночи в виду корабля возник остров шириной в 2 мили, коего мы не могли отыскать на картах. Остров лежал на 46 градусе южной широты и 135 градусе западной долготы. Якорь вблизи от этого острова бросить нет никакой возможности, ибо слишком велика глубина моря. Мы обошли вокруг острова в поисках удобного места для высадки. Однако остров со всех сторон окружен высокими неприступными скалами. Наши надежды угасали, и, не желая тратить больше времени, нежели должно, я велел свистать всех наверх и готовиться к развороту. Однако в 5:30 пополудни один из матросов заметил в прибрежных скалах расщелину, по которой в море ручьем стекала вода. Мистер Графтон решил, что к этому месту можно добраться на шлюпке, посему я незамедлительно дал приказ спустить шлюпку на воду, и матросы захватили с собой несколько бочонков и бурдюков из тюленей кожи. Мы набрали пресной воды в 3 бурдюка и 1 небольшой бочонок из маленького ручья внутри расщелины. Однако при высадке мы потеряли одного матроса, Стивена Фрерса, человека верного и крепкого, и мы будем весьма скорбеть об этой утрате. Мы рассудили, что риск потерять еще одного матроса слишком велик. Уступив увещеваниям нашего капеллана и решив, что этот остров необитаем и что на нем вряд ли могли высадиться подлые мятежники с Баунти, мы со всей поспешностью и тяжелым сердцем покинули окрестности этого острова и взяли курс строго на запад, к Веллингтону, с нетерпением ожидая прибытия в удобную гавань. Капитан Амброуз Спенсер Хендерс, 21 августа 1791 года. Глин сложил потрепанный листок с распечаткой вчетверо. «Вот это и есть единственное сообщение о высадке. Если мы сумеем найти путь вглубь острова, мы станем первыми людьми в истории, кто обследует всеми забытый остров капитана Хендерса». Эти слова были встречены дружными аплодисментами. Капипода затявкал. «Так что шторма в итоге сослужили нам неплохую службу», — сказал капитан Сул. «Посейдон вывел нас на курс, чтобы мы помогли собрату-моряку, терпящему бедствие. И к тому же у нас будет шанс посетить один из последних форпостов суши на земле, куда прежде не ступала нога человека». Капитан Сул прижал к сердцу кулак величиной с небольшой окорок. 19.07. «Господи, благослови капитана Сола!» — пробормотала Синтия, сидя в студии и тыкая ластиком на конце карандаша то в один, то в другой монитор. Члены команды и ученые радовались и произносили тосты. «Нужно подложить какую-нибудь музычку под выступление Глина и немножко его отредактировать». «Да, речь была еще та», — кивнул Персик. «Поищи что-нибудь и такое, морское, вроде той музыки, которая звучит в челюстях, когда Роберт Шоу говорит насчет акул и военных кораблей. Подложи под слова Глина, и будет просто прелесть. А потом запечатай и передай, Персик. Передай этим ублюдкам в Лос-Анджелес, пока они не успели сказать нам «нет». Синтия поправила наушники с микрофоном и обратилась к операторам. «Отлично, ребятки! Конец съемки! Поужинайте! Классная работа! Милашки вы мои!» 19.08. После того, как команда узнала новости, все продолжали радоваться, а особенно весело стало, когда были выключены софиты и камеры. Нейл бросила взгляд в сторону соседнего столика. Глин, еще не успевший отдышаться после своего звездного дебюта, сидел напротив Доны и с неподдельным интересом слушал ее. Нейл с трудом удержалась от смеха. Парочка была абсолютно несовместимая. Вид у Доны был такой, будто она готова заживо сожрать Глина. Напротив Нейл сидел Зеро. Он поглощал вторую порцию ужина. На столике оказалась лишняя тарелка. Проглотив кусок филе морского окуня, Зеро посмотрел на Нейл. «Интересно, что заставило такую девушку, как ты, стать ботаником?» — осведомился он, взял с тарелки кусок рыбы и бросил к Апиподе. Нейл сделала глоток воды со льдом и ненадолго задумалась над ответом оператору. «Понимаешь, моя мама умерла после того, как в Индонезии ее обожгла медуза. Вот я и решила, что буду изучать растения». Зеро не донес до рта вилку с нацепленным на нее куском рыбы. «Что, правда?» «Конечно, правда!» — воскликнул Энди, который сидел рядом с Нейл и как бы оберегал ее, хотя на самом деле обычно было наоборот. Нейл уговорила Энди, забаррикадировавшегося в своей каюте, выйти на палубу к ужину. Энди оделся более сдержанно, в синюю клетчатую фланелевую рубашку поверх желтой футболки с рисунком в виде улыбающейся девичьей мордашки на груди и надписью «Приятного дня». Нет, нет, во лбу девушки не чернела дырка от пули, все с ней было в полном порядке. Просто веселое личико, ожидающее, что мир ответит улыбками на ее улыбку. Нейл сжала запястье Энди и погладила руку Зеро, стараясь их примирить. — Моя мать была океанографом, — объяснила Нейл оператору. — Она умерла, когда я была совсем маленькая. И в детстве я ее видела очень редко, чаще по телевизору. Большую часть времени она проводила за границей, снимала документальные фильмы в таких местах, где детям находиться слишком опасно. — Неужели ты дочь Джанет Пленнет? — ахнул Зеро. — Так и есть. — Доктор Джанет изучает дикую природу, — произнес Зеро, с точностью воспроизведя голос и манеру ведущего, анонсировавшего шоу. — Да? Губы Зеро разъехались в широченной улыбке. Он вспомнил один из первых цветных документальных телесериалов, которые обожал в детстве. Нейл кивнула. — Да, ты помнишь это шоу? — Еще бы! Конечно, помню! Ведь в нем впервые на телевидении появились цветные подводные съемки. Среди операторов эти передачи стали просто легендарными. Но почему тебя зовут... «Не Нейл Пленнет!» Нейл рассмеялась. «Наша фамилия не слишком хорошо выглядела на телевидении». «Стало быть, ты идешь по ее стопам», — заключил Зеро. «Если не считать, что я избрала ботанику», — покачав вилкой, отозвалась Нейл, — «растения не едят людей». «Что верно, то верно». Зеро взял стакан чая со льдом с подноса проходившего мимо их столика официанта. Приветственно подняв стакан, он спросил: «Значит, ты побеждаешь свои страхи?» Нейл в ответ подняла стакан с водой и устремила взгляд в сторону темной линии горизонта. «Что-то вроде того», — сказала она.